Глава 10. Больше так не будешь. Михаил. Меня закрывают. Сажают на цепь, как псину, а не как правую руку Булата. «Али, блядь!» Луплю в железную дверь, но в ответ тишина. Маленькая комната, буквально 3 на 3. В углу кран и сортир. Когда-то давно, еще при отце Булата, в этом помещении стабильно проливались реки крови. Слава о жестокости Азамата шла впереди него. Когда тот умер, все выдохнули, потому что более безжалостного мужика свет не знал. Булат ведет свои дела по-другому, более цивилизованно и хладнокровно. За это его боятся и уважают. А тем, кто не уважает, быстро напоминают, чей он сын. В общем, этим помещением сейчас пользуются редко, но метко. «Али, я тебе, блядь, не шестерка ссаная. Выйди и поговори со мной!» Ору я. Я знаю, что перегнул палку. Черт его знает, что на меня нашло. Будто не я делал это все. От осознания того, что было бы, реши врач послушать меня и реально насильно подсадить Варе эмбрион, становится дурно. И ведь не объяснить это ни хера. Помню пелену злости перед глазами. Наказать ее хотел. За то, что сучка такая уйти вздумала. Развод ей подавай, детей она не хочет. Вот и сорвало башню. Мелкая зараза думает, что решает что-то. Хрена с два. А сейчас где она? Дома вещи собирает? Сбежать хочет? Пусть, пусть бежит. Найду ее и верну на место. Только чтоб потом не выло. Накажу по-своему. Али! Снова колочу в железную дверь. Она открывается, на пороге появляется Али. Мне хочется вывалить все дерьмо на него, но тот отходит, и в комнату заходит Булат. За почти 20 лет, что я рядом со своим боссом, я научился различать все оттенки его злости. И хотя сейчас кажется, что он спокоен, я вижу, что вот-вот буду расплачиваться за свой срыв. Булат с Али входят ко мне, и места здесь не остается. Али, как верный пес, бросает искоса взгляды на шефа, а тот буравит меня взглядом. «Как дела, Фома?» — спрашивает меня спокойно. «Хуёво, шеф», — отвечаю честно. Булат задумчиво кивает. «Вот и у меня хуёво, Миш», — отвечает устало. Расстёгивает верхние пуговицы на рубашке, закатывает рукава. «Мой человек, который на каждом углу вопит о том, что он правая рука Ахметова, заваливается к гражданским и угрожает пушкой врачу и своей жене». Сцепив зубы, молчу. Ну а хера ли тут сказать? Все так и было. Отнекиваться не стану, бессмысленно. Да и не по-мужски. «Виноват, Булат», — говорю твердо. «Бес попутал. Сам сижу и охреневаю от того, что сделал. Ты же знаешь, я всегда голову холодную держу, а тут... Варвара сказала, что просит развода, что детей от меня не хочет, и меня накрыло. Булат, как зверь, нагибает голову и впивается в меня взглядом. «То есть мне предъяву твоей жене кинуть, да?» — спрашивает равнодушно. Но все это показуха. «Нет!» — рявкаю я. «Булат, не суйся к Варваре. С меня спрашивай». Ахметов нормальный мужик. Он никогда не имеет дела с бабами и, естественно, никогда с них ничего не спрашивает. Но сейчас мне не нравится его взгляд. «Как это нет, Миш?» — усмехается наигранно. «Ты же мне только что сказал, мол, твоя жена виновата в твоем срыве. Раз это так, нужно ее наказать». Подрываюсь к своему шефу. Мы примерно одной комплекции, но Булат шире и выше меня. Он с силой толкает меня в грудь, но я не падаю. Лечу спиной в стену. «Не смей трогать мою жену, Булат! Это только наши разборки. За все, что произошло, спрашивай с меня». Ахметов никогда не выходит из себя, всегда сдержан, всегда спокоен. Его отец был жестоким уёбком, и мне кажется, что Булат не хочет стать похожим на него, но кровь ее не разбавишь. Глаза шефа становятся бешеными. Он выходит из себя и впечатывает мне в морду свой кулак. Голова дергается, в ушах звон. «Ты кем себя возомнил, Фома?» Снова удар. Звон давит на уши, глаза заливает кровью. Я не могу даже вспомнить, когда Булат последний раз мял кости кому-то. Не тот уровень. Он власть, сила, приказы, а все остальное — солдаты. «Думаешь, можешь вот так своими выходками разрушать репутацию, которую я строю годами?» Снова удар. Теперь в челюсть. Инстинкты вопят о том, что надо сопротивляться, и я ставлю блок. Булат заламывает мне руки и бьет коленом в живот. Падаю на пол. Али напряжен, готов сорваться с места в любой момент, чтобы защитить шефа. Но Булат не пускает его, держит в стороне. Булат сплевывает и присаживается на корточки передо мной. Достает из заднего кармана маленький пакетик с парочкой голубых таблеток, встряхивает им перед моим носом. «Смотри, какой скитлс Али нашел у тебя в пачке. Вкусно было, Мих?» «Булат, я же говорю, без попутал. На отходнике уволок Варю. Вообще ни хера не понял, как в это говно ввязался. Уже тут башка прояснилась, и я понял, что хуйню сотворил». Тыльной стороной ладони стираю кровавые сопли. «Давно колеса жрешь?» — прищуривается. «Ты ж презирал всегда это дерьмо». «Так я и сейчас презираю», — выпаливаю честно. «У наших взял?» «Господь с тобой. Наши знают, что ты за наркоту разъебешь». «Вот именно. Разъебать бы тебя, Миша. Да в разных частях города закопать. И жена бы твоя выдохнула, а?» Лежу на спине и смотрю на шефа. «Он может, да». «Булат, я все осознал, мой косяк». «Еще скажи, что больше так не будешь». Снова сплевывает со злостью. «Скажу, что больше тебя не подведу. Осознал. Завяжу с бухлом и бабами. С наркотой тоже. В первый и последний раз было. Булат, больше ни разу не подведу тебя». Ахметов поднимается на ноги и бросает на меня взгляд сверху вниз. «Не заставляй меня пожалеть о своем решении, Фома». Быстро киваю. «Еще одна, хоть одна выходка, самая незначительная. Если мне кто-нибудь пожалуется на тебя, будь то кто-то из парней, гражданских или твоя жена, Миша, я разбираться не буду, ясно?» «Ясно, Булат, спасибо». Ахметов уходит, не обернувшись. Алижа недовольно качает головой и бросает в меня маленькую аптечку. «Ну ты и долбоёб, Миша. Это ж надо так с бабой». Бормочет себе под нос и уходит вслед за шефом.